Всем было памятно, как в феврале 1820 года при выходе из оперы был заколот кинжалом рабочего Лувеля ее муж, дюк де Берри, младший сын престарелого дофина и вернейший претендент на французскую корону. Через 7 месяцев вдовствующая герцогиня в присутствии всех чинов гвардии рожала наследника французского престола, причем с изумительным самообладанием разрешила перерезать пуповину лишь после того, как принадлежность ей новорожденного была засвидетельствована 20 гренадерами и одним маршалом Франции. Так родился герцог Бордосский, граф Шамборский, прозванный Генрихом V и ставший впоследствии знаменем французских легитимистов. В те дни его имя еще не вызывало политических страстей. Толстый нарядный мальчик, весьма мало озабоченный вопросами престола наследия, был чрезвычайно заинтересован турниром сенсирцев. Он, видимо, унаследовал от матери ее вкус к различным упражнениям в силе и ловкости. Герцогиня, как известно, отлично скакала верхом, стреляла из ружья, фехтовала в мужском костюме, мастерски владела пистолетом. Она знала толк в лошадях и любила появляться в сопровождении крупных борзых, легавых или шотландских овчарок. Неудивительно, что из королевской ложи внимательно следили за развертывающимся зрелищем. Всеобщее внимание было захвачено своеобразным стрельбищным состязанием. Среди различных способов проявить свое искусство стрелкам было предложено также упражнение с живой мишенью. То был особый вид модной тогда голубиной охоты. Для каждого стрелка спугивалась большая стая голубей с правом для состязающегося сделать 12 выстрелов в разлетающихся птиц. При быстроте прицела и действий это иногда удавалось. Но обычно пестрая голубиная гоньба, испуганная ружейными выстрелами, панически разлеталась и исчезала из поля зрения охотника задолго до его последнего выстрела. Трудность состязания заключалась и в разноцветном оперении каждой стаи, и в различии пород, среди которых обязательно имелись турманы, то есть кувыркающиеся в воздухе летуны, катящиеся с высоты, подобно шару, почти до самой земли, чтобы снова стремительно взлететь по вертикали на огромную высоту. Эта беспрерывная подвижная пестреть в воздухе не переставала рябить в глазах охотника и сильно понижала шансы попаданий. Уже почти весь отряд отборных стрелков прошел перед барьером открытого тира, но даже счастливцы имели пока не больше 2-3 подстреленных птиц. Таково было состояние турнира, когда к барьеру подошел Жорж Дантес. В толпе товарищей прошел ропот сочувствия. Он уже успел завоевать себе репутацию одного из лучших стрелков Сен-Сира. Все насторожились. Раздался громкий хлопнувший звук спугивания стаи, и огромный живой разноцветный букет, словно трепеща бесчисленными лепестками, всплыл из-за заслона посреди лужайки и начал растворяться в воздухе. Шелковистое оперение гонных голубей отливало на солнце своими белоснежными, сизыми, алыми и фиолетовыми тонами.